Осчастливленный своей удивительной догадкой, Чик быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежала к нему и стала прыгать вокруг него, показывая, до чего она по нему соскучилась. Поглаживая прыгающую белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, деловито вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впечатление он произведет завтра на Акакия Македоновича. Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком. Ему казалось, что Чик присматривается к нему, чтобы начать его дразнить. «Собака!» — по-абхазски прикрикнул он на прыгающую белку, тем самым предупреждая, что готов дать отпор любому злому умыслу Чика. Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был броситься на шею дяде Коле и восторженно прижать его к груди. К сожалению, дядя Коля такие вещи не понимал. Чик отошел от него и стал ходить по двору, обдумывая план завтрашних своих действий. Как дядю Колю выманить со двора и привести его в школу? Конечно, лучший способ — пообещать ему лимонад. Дядя Коля больше всего на свете обожал лимонад. Магазин, где продавали лимонад и всякие другие продукты, был расположен рядом со школой. Надо привести туда дядю Колю, опоить его лимонадом, и потом, когда благодушие его достигнет предела, завести его в школу. Но где взять деньги на лимонад? У Чика денег не было, а дома с деньгами было трудновато. Дома денег не дадут. Где же их взять-то? Конечно, у Оника, сына богатого портного. У него копилка, в которую он опускает монеты почти каждый день. Чик имел большое влияние на своих товарищей по двору. Он мог уговорить Оника одолжить ему эти деньги. Но он знал, что от этого у Оника испортится настроение. Чик не хотел, чтобы у Оника портилось настроение. Он решил что-нибудь обменять на деньги, которые даст ему Оник. Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, что могло понравиться Онику. Но, видно, гениальный замысел не приходит один. Он приводит с собой другие гениальные догадки, чтобы выполнить этот замысел. Чик понял, что он предложит Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрял в желобе крыши. Хотя формально мяч этот Чику не принадлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, что он будет принадлежать Чику. Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уговорить Оника, потому что во время грозы поток воды в желобе может подхватить мяч, и он, пройдя водосточную трубу, бултыхнется в бочку. Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков ухудшения погоды Чик не заметил. Но ничего, все равно теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег на две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо больше, чем две бутылки лимонада. «Наши выиграли 4-0!» — восторженно закричал Оник, вбегая во двор. «Армавир — это не команда», — сказал богатый портной, уже обращаясь к Онику. «В Армавире только семечки кушают». Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизан восторгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя было сделать. Решалась судьба. «Оник», — сказал Чик, — «мне позарез нужно 40 копеек для одного дела». «Ну, у меня нет», — сказал Оник, постепенно тускнея. «Знаю», — сказал Чик, — «но ты их должен вынуть из своей копилки». «Из копилки пап не разрешает», — сказал Оник, окончательно загрустив. «Знаю», — сказал Чик, — «но мне позарез нужно 40 копеек. Я тебе продаю свой теннисный мяч за 40 копеек». «А что он, уже выкатился?» — оживился Оник и даже удивленно посмотрел на небо. «Нет», — сказал Чик, как человек, придерживающийся суровой правды. «Но скоро начнутся ливни, и он выкатится». «Выкатится», — уныло повторил Оник, опять потускнев. «Он целых 2 года все выкатывается». «Обязательно выкатится», — сказал Чик уверенно. «Ведь больше ему некуда деться». Оник уныло посмотрел на синее небо. «На небе ни одной тучки», — сказал Оник. «Правильно», — сказал Чик. «Но что это значит?» «Это значит», — сказал Оник, — «что погода хорошая, дождя не будет». «Нет», — сказал Чик. «Это значит, что скоро будет дождь». «Почему?» — удивился Оник. «Как же ты не понимаешь», — сказал Чик. «Раз уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен пойти дождь. Не может же быть все время хорошая погода». «Все-таки неизвестно, выкатится мяч или нет», — сказал Оник. «Выкатится», — повторил Чик убежденно. «Ему больше некуда деться».